Глава 17. Амалия. Мало того, что коровушка звонками все время Заура отвлекала, так еще такую малину мне испортила в отеле. Как я рассчитывала на ту встречу! Я и Заур, мы одни в новом номере. Новые кровати, новые матрасы. Там я и планировала его соблазнить. Именно тогда он должен был заделать мне ребенка. Я так старалась, и ведь почти уже вышло. Я терлась об него, будто кошка в период течки. Так оно и было, у меня была овуляция, и я до одури хотела Керимова. Он тоже был не прочь. Уже вовсю разглядывал меня, подхватывал шутки, давал себя полапать и млел от моих прикосновений. Еще чуть-чуть. Приди эта коровень на полчаса позже, и она бы уже застукала совсем иной пейзаж. Ну, корова, чуйки ей не занимать. Как жопой своей целлюлитной почувствовала, что ее муженька ненаглядного налево потянула. Приперлась мразь. Я чуть от злости зубы свои новенькие не раскрошила. Такой момент испортить! Это уметь надо? От злости я специально стала ее провоцировать. В наглую заигрывала с ее мужем, вела себя двусмысленно в его присутствии. Видела ее реакцию и хотела позлить еще больше. Может, разнервничается и в больницу попадет? Это было бы круто! Я бы тогда к Зауру домой ходила, ужины ему готовила, ну и после ужина обслужила бы его по полной. Я уже и рубашку его помадой заляпала, и в объятия ему упала, и все, чтобы коровень пятнами пошла. А еще, чтобы супруги разругались вдрызг из-за меня. Может, когда коровушка окончательно вынесет мозг моему шефу, он сам ее бросит? И ко мне под крылышко. Я только за. Даже когда Заур поехал отвозить ее домой, я была довольна собой. Давай, Танюшка, выешь ему весь мозг ложкой, а потом вспомни о своей женской гордости, собери манатки и дуй к матери. Ну, а после развод и девичья фамилия. Я с удовольствием займу твое место. Но все пошло снова не по плану. Коровень и вправду попала в больницу, а Заура точно подменили. Пришел на следующее утро злой и уволил меня с должности своего секретаря. Я чуть не обосралась тогда от обиды. Ну как так-то? Неужели снова женушка победила? Неужели эти женатики такие нюни, что дальше юбки своей жены ступить не могут? В полном афиге я слушала ровную речь Заура о том, что мы больше не можем работать вместе. Его женушка, видите ли, волнуется, и это плохо сказывается на здоровье их ребеночка. Но Заур, как настоящий джентльмен, не зря ведь я на него глаз положила, все же не совсем уволил меня из компании. С должности своего помощника, да, убрал и отправил в отдел снабжения. Вот слов нет. С одной стороны, хорошо, что я все еще осталась в этой компании, и мне не надо срочно искать новое место работы. С другой стороны, доступ к телу босса стал труднее. А еще я потеряла в зарплате. Обычный снабженец получает на порядок ниже помощника руководителя. Но Заур, зайка такая, обещал добивать мою обычную зарплату премиями за рвение в работе. Вот я рвала и метала. Из кожи вон лезла, чтобы только быть поближе к Зауру, постоянно попадаться к нему на глаза и не терять с таким трудом налаженного контакта. Сколько я его уговаривала взять меня обратно. Приводила разумные доводы в том, что знаю эту работу от и до, хорошо выполняю ее и глупо, несправедливо из-за капризов какой-то там не слишком умной жены переводить меня в другой отдел. Но Заур стоял точно скала. Нет, женушка волнуется. Наследнику плохо в ее животе целлюлитном, а ты, Амалюшка, поэтому будь добра в сраном отделе снабжения паши. Ну ничего, И этот урок я усвоила. Месть моя будет страшна. Танюшке не поздоровится. А уж когда я уведу у нее Заура, так и вовсе у разбитого корыта останется. Уж я за этим прослежу. Пришла на работу с утра пораньше и быстрее к дорогому шефу, а его новая помощница, 50-летняя противная жаба Ирина Григорьевна, возьми и подожми тонкие губы и проквакай, мол, шефа нет и сегодня не будет. О как! Не будет, значит. А чего это не будет? Жаба лишь поджала губы и ответила, что неуполномочена раздавать посторонним подобную информацию. Ну и хрен с ней. Ее Заур специально нанял, чтобы у коровушки от ревности снова крышу не унесло. Неуполномочена жаба. Ха, у меня и без нее информаторов хватает. Уже через 15 минут узнаю, что у читы младших Керемовых сегодня намечается гендер-пати. Сегодня они наконец узнают, подарит ли коровушка Зауру наследника или родит девчонку. Ох, как я обрадовалась бы второму варианту. Танька сделала мне слишком много зла и заслуживает родить девку. Заур прогневается на нее за это, а я тут как тут. И пойму, и утешу, и сына ему рожу. Так что такое важное событие, а еще возможность вновь довести коровку до больницы, я не упущу. Тут же нахожу отчет, который, ну, немедленно надо подписать у начальства. Ковровое покрытие в холлах нового отеля не ждет. Так что нужна срочная подпись Тиграна Асхадовича. Почему Тиграна? Я же не дура переться по этому поводу к Зауру на вечеринку, когда он уволил меня несколько недель назад. А так, ну какие с меня вопросы? Я здесь по работе. Пришла не к Зауру, а к Тиграну. Так что, коровушка, готовься. Я отомщу тебе за свое понижение по полной программе.